Я судорожно сглотнул. Мне кажется, настройки что-то не ладятся. Не более, чем всегда. Украли тесанный камень. Он стоит целых 4 гинеи. Настройки всегда воруют Зак. А вам не кажется? Я запнулся и выругался про себя и продолжил. Вам не приходило в голову, что кто-то пытается разрушить ваш замысел? Лишить заказчиков? Зачем я это сказал? Мы молча смотрели друг на друга. Почему я должен так думать? Да, мы кругом должны. И до сих пор живы, только благодаря доброте Ральфа. Грея только и знает, что разносить глупые сплетни. Но когда здание будет готово, местные дельцы выстроятся в очередь, чтобы потом с выгодой перепродать свою долю. Круг станет самым фешенебельным местом в Аквесулес. А если вам не удастся его завершить? Если кто-то другой захочет... Форест поднял бровь. Бога ради, Зак. Я не продаюсь. Это мой памятник. Моя могила. Я никогда не... Могила? Форест нервно рассмеялся. Теперь он выглядел взволнованным. Я так сказал. Глупо. Видишь ли, Обри... Ты читал Обри? Так вот, он считает, что строители великих кругов задумывали их, как свои могилы. Друиды, обладавшие великой силой, похоронены вместе с золотом, янтарем и гагатом. Но мне пора. Я должен осмотреть опоры. Не забудь, у нас сегодня гости. И Форест полез вниз, небрежно держась за перила. У меня закружилась голова. Я тихо присел в сторонке, но оказалось, что я всем мешаю. Рабочие спотыкались об меня. Я путался у всех под ногами. Прислонившись к перилам, я закрыл глаза. Что ж, я попытался. И зря. Если бы я рассказал Форесту все, он бы меня прогнал. Куда подевались мои злость и моя гордость? Неужели все люди так изменчивы? Или я один такой? Зак! Я открыл глаза. Внизу, заслоняясь от пыли ажурным зонтиком, стояла Сильвия и махала мне рукой. «Спускайся! Покажешь мне окрестности!» Мгновение я смотрел на нее. Затем неуклюже полез вниз. Кто-то подталкивал меня, кто-то протягивал руку. Пока растрёпанный и взмокший, я не почувствовал под ногами твердую почву. К счастью, Сильвия на меня не смотрела, с восторгом обозревая площадку. «Ты только глянь, Зак! Столько людей, и все трудятся над замыслом мистера Фореста!» На Сильвии было бледно-голубое платье, которое очень ей шло. От прыщей не осталось и следа. Рыжие волосы сияли на солнце. Она и раньше была хорошенькой, а теперь по-настоящему расцвела. «Хватит на меня пялиться», — сказала она. «Я не пялюсь, просто...» Я пожал плечами. Сильвия крутанула зонтик. «Надо же, павлин прикусил язык». Внезапно она отпрыгнула от меня, залившись румянцем. «Или ты меня стыдишься? Не хочешь, чтобы нас видели вместе?» «Ничего подобного», — заявил я, хотя окружающие и впрямь не сводили с нас глаз. «Идем, я покажу тебе стройку». И я предложил Сильвии руку. Мы обошли наполовину завершенную секцию. Благородный изгиб фасада восхитил Сильвию. «Он гений. Скажи, ведь он гений», — промолвила она тихо. «Возможно. Как же тебе повезло, Зак». «Мне? Работать вместе с ним, изучать архитектуру и историю. Я бы все отдала, чтобы родиться мальчиком». Я перешагнул через груду кирпичей. Это тяжелый труд. А порой он такой скучный, аж зубы сводит. Сильвия поежилась. «Когда-нибудь женщины тоже будут учиться и даже строить дома». «Вряд ли. Откуда у женщин взяться мозгам?» Сильвия сверкнула глазами, но, сообразив, что я дразнюсь, расхохоталась. Я смеялся вместе с ней. Ее нежная рука лежала в моей руке. На миг я возгордился, словно излагал ей собственный замысел. «Эти камни для нижнего этажа. В мастерской работают плотники, стругают рамы. А вот Уилл, кузнец, кует оконные петли. А ты, выходит, тут за главного». Это было не так, но я медлил с ответом. Сильвия лукаво рассмеялась и отвернулась, пожалуй, слишком резко. Я проследил за ее взглядом. Какой-то рабочий не сводил с нас глаз. Не стану ручаться. Только мне показалось, я уже встречал этого малого. В заведении у Гибсона. Мое благодушное настроение как рукой сняло. «Тебе и впрямь интересно, или ты шпионишь для Комптона?» – выпалил я. «Язык мой, враг мой». Потрясённая Сильвия отпрянула. «Если ты так думаешь, Зак, то счастливо оставаться. Я найду дорогу назад». Я позволил ей уйти, а сам спрятался за стеной. Я стоял, дышал на замёрзшей ладони и размышлял. В пустом дверном проеме показалась чья-то тень. Я обернулся. Это был тот самый рабочий, грубый крепыш с замашками разбойника. «Меня послали кое-что передать вам, сэр. Один джентльмен». Я не собирался играть с ним в прятки. «Комптон, как ты смеешь сюда являться?» «Напомнить о вашем долге, сэр. И чтобы вы помалкивали». Я недоуменно уставился на мерзавца. «А еще хозяин просил передать, чтобы смотрели под ноги. Камни срываются с лесов, кругом ямы да рвы. Не ровен час оступитесь». Внезапно на меня накатил тошнотворный ужас. Я рванулся мимо него, выскочил на свет и вцепился в первого попавшегося плотника. «Вы видели даму? Молодую в голубом платье с зонтиком. Куда она пошла?» Он моргнул. «А то как же, сэр? Разве б я пропустил такую?» «Куда? Куда она пошла?» Плотник мотнул головой. «В подвалы, сэр». Я бросился бежать. Подвальные помещения располагались на уровне земли. Когда здание будет достроено, их засыплют. Но сейчас это было опасное место. Что Сильвия там забыла? Подбежав ближе, я заметил карету. Кучер курил трубку и рассеянно пялился по сторонам. Городские бездельники валом валили посмотреть на стройку, зачастую в каретах и паланкинах. Но отсутствие гербов насторожило меня. Я бежал в первое помещение из грубого золотисто-желтого камня. «Сильвия, ты здесь?» Внезапно я услышал ее. Сильвия с кем-то разговаривала. Голос звучал тревожно и низко. Перешагивая через препятствие, я проник в следующее помещение без крыши. И, протиснувшись между тачкой и стеной, подобрался ближе. Вернее сказать, подкрался. И я уже не хотел, чтобы Сильвия меня услышала. «Я больше не желаю вас видеть». «Тогда тебе придется убираться из города». Второй голос принадлежал Комптону. Я сжал кулаки. «Но мне некуда идти». «Меня не проведешь, Сильви. Я держу тебя на невидимой нити. Эта нить – твое прошлое». Только стена отделяла их от меня. Однако из-за грохота на площадке мне приходилось прислушиваться. Я подкрался еще ближе. Комптон смеялся. «Должен заметить, ты отлично выглядишь. Форест балует свою любовницу». «Я не его любовница». «Разве? Об этом болтает весь город». «Они повторяют ваши слова». Тень на стене слегка передернула плечами. «Не только мои. В Аквисулис хватает праздных сплетников и престарелых любительниц почесать языком. Думаешь, я поверю, что ты работаешь на него?» «Он... я его экономка». Комптон фыркнул. «Вам не понять Фореста», – выпалила Сильвия. «Он относится ко мне как к дочери. Разве простая доброта так редка?» «Доброта? Нынче все думают только о собственной выгоде. Возможно, этот почитатель друидов задумал принести тебя в жертву своему круглому храму. Осторожно, Сильвия. Помни, как опасно поддаваться страстям». Теперь я мог видеть его. Комптон положил руку ей на плечо. Сильвия чертыхнулась, никогда не слышал таких слов из уст девушки, и попыталась выдернуть руку. Комптон шагнул к ней. Выскочив из-за стены, я встал между ними. Мне показалось, его светлость совсем не удивился. «Мастер Зак, как всегда, готов постоять за честь дамы?» «Отпустите ее», — сказал я. «Сомневаюсь, что крошка Сильвии нуждается в вашей защите. Однажды я видел, как она разукрасила двух здоровяков, с которыми храбро сражалась в канаве». Его слова смутили меня, но я не подал виду. «Отпустите ее». Комптон помедлил, затем лениво выпустил руку девушки. «Вам известно, с кем вы связались?» Мне нет дела до... Нет дела? Весьма сомневаюсь. Раньше она пробавлялась тем, что заманивала в игорный дом неопытных юношей, и меня в их числе. Могу лишь вообразить, какие еще услуги она оказывала. С неженской силой Сильвия ударила его по щеке. От такой пощечины и рухнул бы на пол. Однако Комптон устоял, хотя побледнел как полотно, и ледяным тоном промолвил: «Клянусь Господом, Сильвия, ты за это поплатишься».